Дополнительная практика с Dela.pro. Победить прокрастинацию вместе. До этого момента я специально не упоминал о платных группах помощи прокрастинаторам. Слишком велика вероятность, что они так поймут еще в начале, сразу обесценив вал важной информации. А такие группы нужны, ведь все могут себя достаточно мотивировать, удерживать от отвлечений, не давать остывать и миллион других причин. Пиар и финансовая часть тоже, конечно, интересны, но не настолько, чтобы вводить пустышку на фундаменте аудиокниги. Сила групп в том, что вы сразу окунетесь в общую стихию борьбы, не оставаясь один на один с проблемой. К тому же сможете общаться, делиться опытом в процессе и сразу корректировать ошибки. Группы планируются разные, и с куратором-психологом, и со мной лично. И для просто прокрастинаторов, и для отделов компаний. Наполнение и материалы тоже разница. Где-то будет с отчетами по блокировкам, где-то с моими ежедневными видео, где-то с бонусами вроде личных консультаций и так далее. Важная особенность — нельзя будет вступить в группы с улицы, а только после прослушивания аудиокниги. Сделаем специальную галочку. Мы намеренно усложняем этот процесс, потому что, повторюсь, это не пустышка «заходи все», а нужный людям дополнительный инструмент. Вторая особенность. Я не коуч успешного успеха, и не будет каких-то невероятных откровений, которые доступны только платно. Все нужное для победы уже есть в аудиокниге. Группы — лишь усилитель. Общение, видео, проверка отвлечений и тому подобное. И помощь тем, кому сложно одному. Плюсы групп. Еще более глубокое погружение в борьбу. Ежедневное общение, которое не дает остыть. Опыт и поддержка участников, помощь куратора. Возможность поделиться проблемами и результатами. Техническая сторона. Скриншоты блокировок, проверка режима и тому подобное. Мои видео, которые помогают настроиться на день. Обсуждение полезного на день. Вопросы по дню. Общность идеи и цели. Простите за жуткие штампы, но за месяц вы станете одной дружной командой. Общий чат. Возможно, еще и группа. Для всех выпускников групп. За участие заплачено. И это, ой, как помогает идти до конца. Думаю, группы будут небольшими. Где-то 10-20 человек. Более точно о текущей ситуации и актуальных наборах можно узнать на том же Dela.pro. Или сразу увидите, или через системы сообщений с сайта.